Глава 3. Сражение солдат. Бой между солдатами и козлом был увлекателен. Сила солдат была огромна. Многие могли использовать магию. Маги же оказывали поддержку. Но полагались они в основном на свою силу. По сравнению с тем, когда козел дрался с нами, видно было, что теперь его теснили. Солдаты под предводительством женщины с огромным мечом выматывали его, не получая повреждений, и лишали чудовищной силы. Если хладнокровно подумать, я их понимал, но рост врага просто шокировал. Чтобы поддерживать такое тело, нужно огромное количество маны, да и выносливость нужна просто пугающая. Солдаты взяли контроль над боем на себя, а движения козла начали притупляться. «Вот что значит профессионалы», – выдохнул Норт. «Ага». В индивидуальной силе ученики магического университета не уступят. Но в технике, знаниях и опыте они совсем на другом уровне. Движения солдат основывались на движениях врага и его способностях. Похоже, чего-то сверхъестественного от его атак они не ждали. Понимая, что просто затоптать солдат копытами не получится, козел решил применить на них магию, как когда-то на нас. Но солдаты не делали каждый свою стену. Вперед вышли несколько магов и создали одну на всех. Не зная, что враг использует эту атаку, они бы не смогли ее остановить, и без доверия к своим товарищам атака солдат не была бы такой пугающей. Они двигались как единый организм. Лишившись действенных умений, безумному козлу осталось лишь полагаться на бесполезное. Подобравшийся к своему пределу, козел вытянул шею, что не ускользнуло от капитанши солдат. «Всем назад!» «Она что-то задумала?» Триз вопросительно вглядывалась в женщину. Та сосредоточенно приняла стойку с большим мечом. А потом я заметил, как она начала вливать магию в свой меч. «Она воин-маг!» «Ближнюю атаку может провести только кто-то действительно сильный. У этой женщины, как и у моего отца, Алина Сириаса, был талант. В ответ на магию женщины меч засветился красным, появилась сильная ударная волна. Понимая всю опасность меча, безумный козел решил уйти. Но было слишком поздно. Меч сверкнул быстрее, чем можно было уследить. Послышался режущий звук. На мгновение воцарилась неестественная тишина. После чего на шее козла появилась красная полоска. А потом с характерным звуком голова отделилась от тела. Голова упала на землю, а через какое-то время обрушилась и тело. Чистый удар. «Чистая победа». «Она прямо как твой отец», — так сказал Норт. Я же кивнул. «Ага, поэтому я и хотел стать солдатом, как мой отец». Это решение следовало за мной вплоть до замка Повелителя Демонов. Восхищенно мы смотрели на обезглавленного козла, ликующих солдат и женщину, провернувшую завершающий удар. Парни, что-то поняв, помахали ей рукой, и женщина обернулась. Она позвала нас к себе. Похоже, у нее было какое-то дело к нам. Так что мы двинулись по направлению к солдатам. «Ребятишки, вы в порядке? Никто не пострадал?» Когда мы подошли, вот что она, обеспокоенная, первым делом у нас спросила. Оглядев друг друга, мы убедились, что никто не пострадал. Как главный, я ответил. «Вроде никто не пострадал. Вы нас просто спасли. Так бы нас точно победили». Женщина рассмеялась. «Я видела, как вы его сдерживали, так что отлично вас оценила. Пусть и безумный козел, но он из демонического леса. И больше остальных в 3 раза. Должно быть главарь стада. Третьегодкам такое не по зубам. А вы отлично справились. Вы со мной согласны?» Женщина обернулась, и солдаты закивали. Всего было 15 человек, и из них 2-3 мага. Обычно наличие мага было редкостью, а столько так вообще толпа. Демонический лес был опасным местом, так что правительство направляло сюда достаточное количество магов. В фортах других земель их было несравнимо меньше. Здесь же всего находилось минимум 10 магов. Вслед за женщиной остальные солдаты тоже нас нахваливали. Мы старались как могли, но на решающий удар могли и не надеяться. И это было обидно. Если бы я использовал магию Наклур, которая еще не разошлась по миру, то все могло быть иначе. Но это была крайняя мера. Я не думал, что воспользуюсь магией даже в случае побега от козла. К тому же я столько практиковал старую магию, что начал думать, что и так справлюсь. Чувство обиды растекалось, но женщина лишь пожала плечами. «Ну, вы и правда ничего не могли сделать. Но теперь-то это не так. Я видела ваши взгляды, вот и подумалось так». Нас и правда оценивали. С самого нашего поступления я говорил Норду Трис и Фи о том, как важно думать во время сражения. Победа или поражение? Во время сражения надо тщательно обдумать все свои ходы ради победы. Это стало нашей привычкой. И увидев бой солдат, можно было лишний раз подтвердить правильность размышлений. Использовать особенности безумного козла себе на пользу и измотать его вполне могли и мы. Каждый думал по-своему, и в итоге все приняли свои дурацкие решения во время удара молнией. Если бы как солдаты кто-то один создал щит, то остальные смогли бы атаковать. И если бы мы били ноги одно за другой, то вполне могли победить. Я сказал это, а женщина-воин-маг кивнула. Вполне может быть, что и получилось бы. Однако же необычно. Я, конечно, слышала, что сюда приедут детишки на практику. Но все думали, что это будет несмышленная детвора, недооценивающая демонический лес. А приехали вон какие. Интересно. Добро пожаловать. А вот эти леги. Они знали, что мы практиканты из магического университета. Но мы прибыли на повозках, да и они знали, сколько нас будет. Поэтому сразу и пришли на помощь. Как и сказала женщина, из форта выдвинулось множество телег. «А зачем они едут?» На вопрос Фи воин-маг с улыбкой ответила. «Чтобы забрать безумного козла. Мясо демона вкусное. И тут еще от силы зависит. Этот вообще должен быть объедением. Что в демоническом лесу отменное, так это еда». Уж чего, а нехватки сильных монстров в демоническом лесу точно не было. Пребывание здесь сопровождалось ужасающей опасностью. Все это знали. Если уж как-то назвать тех, кто сюда приходит, то не иначе, как любопытными. К нам это тоже относилось. В общем, мы вернемся, когда порежем козла. На это потребуется немного времени, вы уж простите. Да нет, не страшно. Можно посмотреть, как вы будете разделывать его. Честно говоря, никогда не видел, как разделывают козла. Возле деревни Тарас козлов не водилось. Я никогда не видел, как их режут, поэтому мне было очень интересно. Маминой специальностью было приготовление монстров. Под ее влиянием готовка стала и моим хобби в магическом университете. В той жизни я этого не замечал, но попробовав, это оказалось на удивление увлекательно. Зная о моих увлечениях, ребята особо не возражали. Даже сказали, что и сами хотят посмотреть. Женщина-воин возбужденно засмеялась. «Латыши правда забавные. А те, которые уже внутри, похожи на вас?» «Не очень понимаю, о чем вы, но все они из моей родной деревни. Думаю, в чем то мы похожи». После такого ответа женщина, кивнув, продолжила задавать вопросы. «И из какой же вы деревни?» «Из деревни Тарас». «Тарас... Тарас это из которой Элен?» Такая удивленная реакция заставила меня в растерянности закивать. «Ага, так и есть. Ален мой отец. А что?» «А, так ты сынишка Алина? Да уж, и правда забавно. А, точно, может стоит представиться?» «О, простите, мы тоже совсем об этом забыли. Я Джон, это Норд, а еще Трис и Фи». Я представлял, а ребята кивали. Женщина кивала в ответ, внимательно смотрела на каждого и повторяла имена, чтобы запомнить. А потом жала руку. «Рада знакомству. Какое-то время мы будем жить вместе, так что полагаюсь на вас. И да, меня зовут Элис. Элис Сёрприц. Ну или проще будет запомнить меня иначе. Принцесса меча Элис». Услышав это, я раскрыл глаза от изумления. «Принцесса меча Элис». Это имя мне уже доводилось слышать. О ней говорила директриса магического университета Наклор. «Этот турнир». Тогда девушку отлучили от научного сообщества, а турнир снова придал ей храбрости. Отец тогда сражался с женщиной-мечницей. Это точно была принцесса меча Элис. Я ни разу не слышал от отца, что она служит в форте в демоническом лесу. Это похоже на отца, он просто не сказал и все. Нет, когда я в той жизни проводил здесь поиски, ее имени мне слышать не доводилось. Должно быть, где-то все изменилось, и теперь она здесь. Если потом обо всем расспрошу, то наверняка смогу понять. Но вот уж не думал, что смогу с ней встретиться здесь. Глядя на мое удивленное лицо, она улыбнулась. Да уж, не думала, что ты так удивишься. Похоже, по характеру вы с Алином совсем не похожи. Кстати, насколько я помню, в это время отец тоже должен быть здесь. Подумав об этом, я задал вопрос Элис. Но оказалось, что он сейчас с рыцарями в другой области. А когда вернется, неизвестно. Это тоже было небольшим отличием от той жизни. Ладно, обсудим это в другой раз. Сейчас разделка начнется. Идемте. Я последовал за Элис, Норт и остальные следом.